Десятое. Интенсификация труда. С точки зрения Маркса и Энгельса, проблемы интенсификации труда после победы пролетарской революции вообще не должно было существовать, ведь все труженики и так будут работать изо всех сил, так как они станут хозяевами всего и работать будут на себя. Именно этого с победой реального социализма не произошло, а раз отпала предпосылка, отпало и следствие. Номенклатурное начальство давно уже не скрывает, что повышение производительности труда рабочих и колхозников – первостепенная задача при реальном социализме. Интересно, что впервые высказал эту идею Ленин, еще накануне Октябрьской революции, всерьез задумавшись над тем, что надо будет делать в случае прихода к власти. В своей книге «Государство и революция» он провозгласил, что советские трудящиеся – без подчинения, без контроля, без надсмотрщиков и бухгалтеров не обойдутся. Ильич многозначительно замечал, что при социализме уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием, ибо вооруженные рабочие – люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики, и шутить они с собой едва ли позволят. Что необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой. Под правилами человеческого общежития подразумевали здесь не культура поведения в общественных местах, а беспрекословная трудовая дисциплина – под вооруженными рабочими – карательные органы государства. Настоящие рабочие – это другие, безоружные, те, кто будет подчиняться надсмотрщикам, контролироваться бухгалтерами и подвергаться серьезному наказанию за нерадивую работу. Ход мысли Ленина понятен. Надсмотром и строгими карами приучить рабочих к высокопроизводительному труду на советское государство. Ничего нового в такой мысли не было. Предшествовавшее Первой мировой войне десятилетие ознаменовалось промышленности царской России большим интересом к разработанным на капиталистическом Западе системам максимальной интенсификации труда рабочих, особенно к системе Тейлора. Важнейшие произведения Тейлора были изданы в русском переводе, и русские авторы Левенштерн, Поляков, Панкин и другие популяризировали идеи тейлоризма, выступая за их внедрение на предприятиях страны. Как и следовало ожидать, Ленин до революции яростно критиковал эти идеи и ругал тейлоризм как научную систему выжимания пота. Правда, еще до революции, в 1914 году, прозорливый Ильич загадочно заметил, что теория тейлоризма, без ведома и против воли ее авторов, подготовляет то время, когда пролетариат возьмет в свои руки все общественное производство. И верно, как только после победы в гражданской войне это время наступило, Ленин открыл вдруг в мерзкой системе тейлоризма массу достоинств под названием «научная организация труда» НОТ. Эту систему стали поспешно внедрять в советское народное хозяйство. Поспешно – здесь не красное словцо. В ноябре 1920 года закончилась гражданская война в европейской части России, а уже в августе 1920 года Центральный совет профсоюзов, кто же еще, открыл в Москве Центральный институт труда. Предвосхищая сталинское выражение о том, что советские трудящиеся – винтики, организаторы института объявили, что они рассматривают работников как винты, как машины. В январе 1921 года в Москве состоялась первая всероссийская конференция по вопросам НОТ. Вопрос ставился по-деловому – как добиться от советского рабочего максимальной производительности труда. Физиолог Бехтерев сделал доклад о рациональном использовании человеческой рабочей силы. Между тем, Институт труда уже достиг серьезного научного успеха, разложив все достижения рабочего на удар и нажим, после чего была разработана биомеханика удара и нажима. Советские неотейлористы свысока поглядывали на своего предтечу, заявляя, что хотя Тейлор затронул различные проблемы нот, но до конца их не рассмотрел и сумел лишь дать свое имя одиозному термину. Неотейлористские учреждения стали распространяться по Советскому Союзу. В 1925 году в стране насчитывалось около 60 институтов нот. Для координации их работ пришлось образовать Центральный совет научной организации труда – Совнот. Все эти достойные учреждения занимались тем, что хронометрировали производственные операции, изучали каждое движение работающего и старались до предела уплотнить его рабочее время. Советские теоретики нот с ученым видом поговаривали о том, что рабочие ударники сами будут выступать за удлинение рабочего дня и сокращение числа праздников, и что деконвейер наиболее полно соответствует представлениям Маркса о прогрессивной организации производства. Впрочем, для верности слово «конвейер» было в промышленности заменено выражением «поточная линия» и осталось в своем первоначальном виде лишь для обозначения круглосуточных допросов в НКВД. Повышение производительности труда еще Ленин объявил решающим условием победы социализма над капитализмом. С тех пор требования всемерной интенсификации труда остаются неизменным лозунгом класса номенклатуры.